Глава вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум Сам, и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней.